Именем и сердцем ее играть постыдно. Радунский не терпел противоречий. Кровь бросилась ему в голову. Наследственное упрямство стало на дыбы. «Я не считаю себя обязанным кому бы то ни было отчетом в своих поступках», — гордо возразил князь. «Но так и быть. По товариществу объяснюсь. Видите ли, господа, мой взгляд таков. Если женщина нравится, позволительно всякое средство, чтобы добиться обладания ею. А не я принужден был пообещать жениться на ней». «Теперь я нахожу, что она вовсе не так интересна, как кажется на первый взгляд, и беру назад свое слово. Представьте себе, у нее под левую грудью родимое пятно, совершенный паук, и притом мохнатый». «Князь, полно вам!» — раздались голоса. «Такие слова даже в шутку нехорошо говорить офицеру». «Князенька, душенька!» — уговаривал Радунского Розанчук. «Опамятуйся, не мели пустого!» «Ну?» — залил лишнее за галстук. «Бывает. Язык болтает, голова не знает». Но князю уже стукнуло в голову, зачем и как минуту тому назад сорвалось у него с хмельного языка глупое хвостовство небывальщиною, он сам не знал. Но теперь на него нашел бычок. Он молчал и вызывающим взглядом смотрел на товарищей. Наступила минута тяжелого затишья, старик Даннеброк встал из-за стола, взял фуражку и саблю и вышел из квартиры Радунского, не поклонившись хозяину». Ротмистр трижды на своем веку был разжалован за дела чести и трижды выслуживался. Он был авторитетом рыцарства в офицерском кругу. Гости неудачного мальчишника поднялись за ним, как пчелиный рой за маткою, даже Розанчук ушел. Проспавшись, князь припомнил вчерашнее и понял, что его пафос совсем неожиданно перешел в драму. Он легко мог бы извиниться, свалить все дело на вино, как указывал ему выход Розанчук, но... «У князей Радунских одно слово», — говорил он. «Радунские ничего не боятся и никогда не лгут. Сказал, что не хочу жениться и не женюсь». Несколько дней ждали, что князь опамятуется, но вместо того услыхали, что он действительно послал Анне Тригонной категорический отказ от руки ее, притом в форме самой грубой, вызывающей, безжалостной, так что бедная девушка чуть не умерла с горя, а старик Тригонный бродит сам не свой, и того, гляди, его паралич разобьет. Тогда князь получил приглашение на товарищеский суд». «Я подам в отставку, господа», — было его первым словом. «И так подам, что, уверен, на этот раз государь не захочет удерживать меня на службе, желая воспользоваться вольностью дворянства, а покуда представил рапорт о болезни. Еду в отпуск в собственные поместья по спешным делам». «Мы уж знаем все это. Прекрасно поступили», — холодно возразил Даннеброк. «Полк должен благодарить вас за то, что вы имеете такт снять с себя его честный мундир. Но отставка история не кончается. Опозоренная вами девушка не имеет защитников, кроме старика отца. А он человек дряхлый, хилый, немощный. Ему с вами не равняться. Поэтому мы, офицерство полка, берем Анну Тригонную под свое покровительство и приказываем вам, слышите ли, князь, не просим, а приказываем поправить свою ошибку и взять жену из-под обесчещенного вами крова. Иначе...» «Иначе», — презрительно засмеялся Радунский, бледнее от гнева, — «мы уже бросили жребий кому в случае вашего отказа стреляться с вами?» Даннеброк указал на смущенного Розанчука. «Розанчук!» — изумленно воскликнул Радунский. «Но это будет убийство. Я пулю на пулю сажаю, а он в 10 шагах делает промахи по бутылке. Хорош ваш выбор. Лучше-то никого не нашлось. Пиши завещание, Розанчук. Ты уже покойник». Розанчук побледнел. «Убьете меня», — глухо сказал он, — «с вами будут драться мои секунданты. Убьете их, вас поставят к барьеру их секунданты. Весь полк не перестреляете, найдете и вы свою судьбу». Даннеброк подтвердил: «Мы все будем поочередно драться с вами, и суди нас Бог и Государь». Несмотря на всю свою безумную дерзость, князь потерялся. Он, шатаясь, вышел из заседания суда чести, воротясь домой, избил в кровь своего денщика, переколотил всю посуду и рыдал, как ребенок от злости. «Мне приказывать! Радунскому приказывать!» — кричал он, то бегая из угла в угол по своей квартире, то падая на кровать и кусая подушки, чтобы заглушить истерические рыдания. О повиновении приговору товарищей он, разумеется, не думал. От одной мысли о том волосы вставали дыбом, и кровавые мальчики прыгали в глазах. Скорее, он на самом деле вышел бы на дуэль со всем офицерством полка, а, пожалуй, хоть и всего Елисаветграда. Умереть под товарищескими пулями казалось ему легче, чем покориться. Но ему хотелось сначала отомстить за свое унижение. И отомстить не как-нибудь, но жестоко, глумливо, коварно. Мало что отомстить, еще и насмеяться. Как? Он долго ломал себе голову, и, наконец, разнузданное воображение подсказало ему штуку, которую он действительно одурачил своих недругов, но на которую 2-3 днями раньше, вероятно, он и сам себя не считал способным,